Краткая биографическая справка. Сун Ци родился в 1186 году в Дзяньяне, современной провинции Фуцзянь. Его отец Сун Гун не блистал успехами в учебе, но все же смог пройти государственные экзамены благодаря льготам, которые предоставил ему император Нинджун. Гун очень заботился о будущем своего сына и поэтому нанял ему в учителя последователя ученика великого Чжу Си, и в результате Сун Ци сумел поступить в национальный университет города Линьань, ныне Ханчжоу. Прослушав курсы по медицине, юриспруденции и криминалистике, в 1217 году Сун Ци получил степень доктора и был направлен в Инь, уезд Чжэцзян, в качестве старшего стражника. Однако внезапная кончина отца помешала ему вступить в должность, и молодому человеку пришлось вернуться на родину во исполнение положенного траурного ритуала. Почти 10 лет спустя Сун Ци вступил в должность регистратора в Синьфэне, современной провинции Цзянси. Успехи молодого человека в судебной медицине возбудили зависть его начальника, который несколько раз понижал его в должности, пока не добился того, что Сун Ци отказался от карьеры чиновника. После смерти начальника Ци вернулся на свой прежний пост, а затем получал различные повышения по службе, вплоть до начальника уезда, начальника округа и судебного администратора. Всю свою жизнь он посвятил изучению и анализу судебной медицины. Он развенчивал старые подходы, основанные на эзотерике и магии, и привносил новые способы установления истины, причем некоторые из них не утратили своей важности и по сей день. Сун Ци умер в 1249 году, через два года после завершения первого и самого значимого в истории научного трактата по судебной медицине «Си Юань Лу Сяньи».